Глава 44. Утром я проснулась от жужжания комара над головой. Поднялась и осознала, что нахожусь одна в палатке. Все тело было сковано приятной ломотой, и перед глазами тут же пронеслись события прошлой ночи. Ох, что же я наделала? И тут же через мгновение. Ох, что же я наделала? Но воспоминания определенно были приятными. Даже очень. Чего мы только не вытворяли в этой палатке под покровом ночи. Даже стыдно как-то выходить, наверняка ребята все слышали. И о чем мы только думали, черт подери. Я судорожно собрала одежду, натянула ее на себя и пригладила руками растрепанные волосы. Вроде не безумные малолетки, так как умудрились натворить такое. Но интерес поборол стыд, и я все же выбралась наружу. Утреннее солнце слепило глаза, а свежий ветер приятно холодил кожу. «Ты зачем соскочила?» Алекс встретил меня горячим поцелуем. «Я же нес тебе завтрак в постель». Проморгавшись, я смогла оценить всю картину целиком. Алекс стоял передо мной с тарелкой, на которой лежала жареная сосиска с кетчупом, а в другой его руке был стакан с горячим чаем. Позади него у костра сидели ребята, Миша на бревне, Катя у него на коленях, а вот Ильи нигде не было видно. «Доброе утро», — поцеловал меня еще раз Алекс. Я почему-то жутко смутилась и бросила взгляд на Катю с Мишей, но те, кажется, были больше увлечены друг другом. Морозова кормила своего парня из рук, а тот, смеясь, облизывал ей пальцы. «Боже мой, что этот лес делает с людьми?» — усмехнулась я. «Пойдем, сядем». Он отвел меня к костру и усадил напротив ребят. «Привет, Засоня!» — улыбнулась Катя. «А мы уже искупались и сосиски пожарили». «Привет!» — отозвалась я, потирая глаза. «Держи!» — Алекс протянул мне тарелку. «Спасибо!» — поблагодарила я. «А который сейчас час?» «Около 9», — ответил Миша. «В походе время идет по-другому». «Ммм, вкусно!» Откусив сосиску, заметила я. Алекс сел рядом и теперь смотрел на меня безотрывно. «Чего?» — нахмурилась я. «Что?» — удивился он. «Чего ты так смотришь?» Алекс пожал плечами. «Любуюсь». «Боже!» Мне не верилось, что кто-то может любоваться только что проснувшимся, отекшим, помятым человеком. Но Алекс продолжал улыбаться и глазеть. Тогда я решила перевести тему. «А где Сапожников?» «Так вон», — указала Катя куда-то в сторону. «Спит в своем гамаке». Я повернулась и посмотрела туда. Вдали под елкой, завернувшись в гамак, прямо на земле спал Илья. «Так и не смог устроить его на деревьях, но нам запретил помогать», — объяснил Миша. «Конечно, он же профессионал», — хмыкнула я. И ребята покатились со смеху. «Мне все интереснее, как он выживал в наших предыдущих походах», — покачал головой Алекс. «Это тебя надо спросить», — рассмеялась Катя. «А вот он проснется, весь искусанный комарами, обнаружит, что ботинки, которые он оставил у костра сушиться, обгорели, и начнется самое веселое», — заметил Миша. «Нет, вчера, когда он услышал шум из вашей палатки, то решил, что это лось выходит из леса. Схватил фонарик и бросился к реке. Вот это было веселье!» — воскликнула Катя. «Я никак не могла остановить свой смех». «Он почему-то был уверен, что лоси не плавают, и в воде будет безопаснее. Просидел там полчаса». «Но почему именно лось?» Теперь мы снова хохотали, как безумные, и Илья, заслышав смех, сначала стал ворочаться, а затем подскочил. «Лось? Где лось?» Парни отправились помочь ему подняться, а Катя, наклонившись вперед, прошептала. «Порно-пиротехника. Теперь я понимаю, почему ты выбрала именно это слово». Я залилась краской. «Прости, мы не хотели шуметь, так вышло». «Вот этого не надо! Не проси прощения!» — отмахнулась она. «Я так за тебя рада. Не думала, что мы так можем». «Ничего, мы уснули до того, как сбились со счета, сколько снарядов у вас взорвалось». «Да к черту ботинки! Куплю новые!» — отвлек нас возглас Сапожникова. «Это ж нелюбимые бутсы, которые шьют по эксклюзивному заказу со слепка твоей ноги. Это всего лишь... Ох ты шью!» Доковыляв до кострища, изумился он. «А в чем я домой-то пойду?» «Будешь чаю?» — предложил ему Алекс. «Ага, погоди!» — спохватился Илья, потирая красное от укусов распухшее лицо. «У меня ж торт есть! Вегетарианский!» Ступая босыми ногами по траве, он добрался к своему безразмерному рюкзаку, нырнул туда почти с головой и выудил арбуз. «Во, несите скорее нож!» Удивительно, но эти два дня стали самым запоминающимся уикендом в моей жизни. Парни все-таки помогли Илье порыбачить, соорудили приманку рыбку из поролона, и тот спустя два часа бесплотных усилий вытащил таки из реки маленькую щучку. Радости было, будто выловил слона. «А еще мы немного покатались на лодке. Так романтично. Она плывет, а ты гладишь зеркальную поверхность воды рукой и любуешься солнечными бликами на ней. Рука ныряет, а солнечные блики тонут в ней, и ты словно трогаешь ладонями разлитый в воде солнечный свет. А потом начался дождь, и мы впятером прятались на берегу под этой лодкой, пока ветер трепал палатки, стремясь выдернуть крепление из земли. Но очень быстро стихия успокоилась, и мы продолжили веселье. Доедали арбуз с жареной щукой. Диана бы оценила. А потом снова пели песни. Идти обратно Илье все же пришлось в обгоревших ботинках, но ему было плевать, ведь рюкзак теперь весило в два раза меньше, и этот плюс перекрывал все минусы. Вообще, мы вдоволь нахохотались над Сапожниковым, и без него этот отдых потерял бы все свое очарование. Если честно, я даже расстроилась, что все так быстро закончилось, и ощутила грусть, расставаясь с ребятами, когда микроавтобус высадил нас в центре. Но буквально через минуту оказалось, что дома после отдыха на природе вдвойне хорошо. Еще и воду горячую дали. Такой кайф. Да и Тумак, на удивление, встретил нас добродушным вилянием и впервые облизнул мне руки. Правда, Алекс, он и вовсе бросился с разбегу в объятия, но тут я хорошо его понимала. Обаяние моего жениха действовало буквально на всех. И даже дед оттаял. Улыбнулся, когда мы вошли. Обрадовался, что вернулись живые и здоровые, и вряд ли от них с мамой укрылся тот факт, что кое-что неуловимо изменилось после этих выходных, а в наших с Алексом отношениях, то, как он смотрел на меня, и как я отвечала ему, как мы касались друг друга при каждом удобном случае. Это все говорило без слов. Мы вернулись счастливые.